И зачем же опальному джедаю потребовалось искать встречи со своим бывшим учеником? Поворачиваясь к стойке в пустоту, проговорил я, хорошенько прикладываясь к стакану, заливая ту пустыню, что вдруг образовалось в горле. Я хотел. Оби-Ван как-то грустно улыбнулся, отставил свой стакан и поднял глаза к потолку. Только потому, что все это время не выпускал его из поля зрения, я заметил, что на щеках джедая пролегли две сверкающие полоски. «Мне нужно было встретиться с тобой, чтобы убедиться. Энакин, для тебя еще не все потеряно. Не произноси это имя, учитель. Тот человек давно мертв, ты сам убил его. Я чувствую, темная сторона все еще не пустила в тебе корни. Оставим это терпение, купленное тобой, истекает». Оби-Ван как-то ссутулился. Его фигура вдруг показалась мне маленькой и какой-то ущербной. Я почувствовал его метание в силе. Многоопытный магистр читался как открытая книга. «Я хочу поступить правильно, не так, как должно, а правильно», — ответил Оби-Ван, прикладываясь к стакану. Он поднялся, сделал несколько шагов. «Мне жаль, что мы так с тобой расстались, ученик. Я оказался плохим учителем». Кажется, он сделал всего несколько шагов и растворился в толпе. Его присутствие в силе почти перестало ощущаться. Кто бы что ни говорил, а мастера джедаям не просто так дают. Я просидел еще полчаса, разглядывая лежащий на столе инфочип, позволяя легкому наркотическому эффекту Ардиса чуть затуманить свой разум. Я боялся, что если сейчас встану, то попытаюсь найти своего бывшего учителя. И если я его все же найду. Глава 17. Корусант. Императорский дворец. Верхний город Карусканта. Место, до сих пор поражающее меня своей урбанистической красотой. Я стоял у окна, спиной к входной двери и столу, не замечая вечерней красоты столицы и бесконечных потоков транспорта, балансируя на грани медитации. На столе медленно мерцал поврежденный голоэкран дата-планшета. Броня давила на плечи успокаивающей тяжестью, плащ закрывал спину, кресло, на котором я совсем недавно сидел, все еще дымилось. Я не хотел поворачиваться, не хотел давать темной стороне силы шанса вновь искусить себя. Маска, наплечники, наручи, кираса – все это содержит бискар. Этот чудесный металл искажает восприятие силы, ослабляет чувствительность одаренного, для меня он спасение. Броня, ставшая моим узилищем, дает мне необходимый отдых от бесконечного, бесконтрольного шепота темной стороны. Разрешение носить броню – это маленькая поблажка от учителя. После того, как я едва не разрушил резиденцию во сне, сон – место полностью подвластное темной стороне. Многие одаренные сходили с ума именно во сне. Видения, грезы, от которых нет спасения, самые страшные угрозы. Какая злая насмешка. Я – самый сильный одаренный в галактике. Моя чувствительность к силе перекрывает все разумные пределы. Она такова, что только недавно мне удалось почувствовать ту разницу, ту границу между собой и силой, что меня окружает. Поэтому я куда более уязвим перед темной стороной, чем любой другой одаренный. Мой лорд, прибыли Аса Катана и Аса Швентрис. УФК-001 уставший голос. Слишком много обязанностей свалилось на моего секретаря. Надо бы не забыть подыскать ему пару помощников, где бы их еще взять. Прекрасно, я приму их немедленно. Волевым усилием я разомкнул запоры шлема. Нефильтрованный воздух неприятно резанул по все еще нежным слизистым. Я невольно поморщился. Гул в голове нарастал с каждой секундой, постепенно слившись в один единый гвалт. Голоса плакали, смеялись, просили о чем-то. Где-то там, в этом шуме, затерялись знакомые голоса. О чем-то умоляла Асака, плакала моя мать, о чем-то причитала сестра. Протяжный вдох, волевое усилие, и со скрипом я задвигаю этот шум на задворке сознания. Дверь отворилась, пропуская двух таких разных одаренных. Асака влетела в кабинет столь стремительно, что полы тяжелого плаща развивались за спиной как крылья. Она порывисто приблизилась, заключив меня в объятия. Шлем, который она держала на сгибе локтя, мешал ей, она забыла о нем, прижавшись на мгновение, потом быстро взглянула мне в лицо. На лице Асаки еще была заметна красная отметина от удара световым мечом. Светлый участок кожи, как напоминание о пропущенном на площади ударе. Результат моей слабости, моей ошибки. Шепот темной стороны стал громче. Чувство вины, такое острое, пронзило меня, заставив скривиться. Вдохнув, я удержал возникшие чувства. Тяжело. Коварство темной стороны в том, что свой главный враг – ты сам. Ассаж вошла в кабинет степенно, и если Асака фонтанировала в силе энтузиазмом и радостью, то Вентрис была едва различима в силе. Слегка покачивая бедрами, она прошла скользящей походкой, приблизилась, мягко облокотилась спиной о стол, невесомым движением села на него, скрестив ноги. Вызывали, мастер, с легкой усмешкой, слегка приоткрыв алые губы, томно проговорила Асаш, не сводя с меня многообещающий пристальный взгляд. За те полгода, что мы не виделись, моя новая последовательница сильно изменилась внешне, в лучшую сторону. Невнятное изящество форм сменилось округлостью, а бледность лица здоровым румянцем, движения стали менее скованными. Черты лица разгладились, а грудь стала даже несколько вызывающей, что Вентрис не постеснялась подчеркнуть облегающей броней. Что ж, хороша чертовка, этого не отнять. Это была проверка на лояльность, а заодно и возможность вернуть долг. Забавно было наблюдать внутреннюю борьбу Асаш, когда я приказал ей посетить храм джедаев и их лечебницу. Долги нужно требовать, пока они хоть чего-то стоят. Джедаи-целители удивили, и не тем, что взялись за лечение своего врага. Пообщавшись с ними, я понял, что у целителей несколько иное представление о жизни и смерти. Удивление вызвал обстоятельный отчет о состоянии здоровья Асаш, необходимом лечении, а также счет за оплату их услуг. Переломы, застарелые травмы, разрывы мышц, повреждения органов, истощение, последствия нескольких перенесенных на ногах болезней, плохо залеченные сотрясения. А если помнить, что одаренные значительно крепче обычных разумных, то список удивлял. Видимо, только поддерживая себя силой, испытывая постоянные боли, Асаш все еще оставалась в строю. Неудивительно, что у нее скверный характер. Лекарства, что работали на одаренных правильно, стоили непомерно, но наблюдая результаты полугодовой работы целителей-джедаев, несмотря на трату баснословной суммы денег, я был доволен результатом. «Владыка», — промурлыкала Асаш, чуть выгибаясь назад, отчего полы ее плаща слегка разошлись, открывая вид на декольте, несомненно новую деталь ее образа. «Асака, я рад тебя видеть», — пробормотал я в макушку все еще прижимающейся ко мне Тагруты, удерживая себя от желания погладить ее по голове и чуть отстраняясь от затапливающей меня нежности, которой она фонтанировала. «Моя маленькая хищница соскучилась. И тебя, Асаш, вижу, ты в добром здравии», — я взглянул на Вентрис, на что она только фыркнула. «Касатик, неужели ты решил устроить групповушку?» Криво ухмыльнулась наемница, мягким движением стекая со стола и делая несколько шагов ближе. Послышался приглушенный возмущенный писк Асаки, и от нее пахнуло волнением вперемешку со смущением. «Как открытая книга, потому-то ей стоит пока держаться от меня подальше». Заманчивое предложение, я слегка наклонил голову, позволив себе легкую усмешку. «Жаль разочаровывать, но всего лишь для вас появилась работа». Атасаж, даже несмотря на врожденную способность к скрытности в силе, потянула предвкушением. Полгода бездействия, кобылка застоялась. Я прикрыл глаза, позволив силе, что свободно текла через меня, окружала и наполняла, ускориться. Я коснулся ее, напрягся, представляя непроницаемо черный шар. Мое сознание желало, чтобы все, что дальше будет сказано в этой комнате, осталось тайной. Кажется, мир вокруг стал менее реальным, смазанным. Грубая техника приватности в моем неуклюжем исполнении. Когда я открыл глаза, я увидел, что Асаш тяжело дышала, зардершись пунцовым румянцем, зрачки были расширены, словно она была под наркотой, но в сознании, и судя по всему, быстро брала себя в руки. Асака не столь бурно реагировала на мою силу, просто прижалась плотнее. Я освободился от ее объятий. Пора переходить к делам. На возможной записи все должно выглядеть обыденно. За столом напротив две приятные собеседницы, не иначе, встреча после долгой разлуки. Расслабленная поза, в руке приятная тяжесть стакана с напитком. Остальное должна скрыть сила. Оби-Ван Кеноби, наш с вами старый знакомый, передал информацию. Думаю, все здесь знакомы с ним. Некоторые даже плотнее, чем им бы хотелось. Не знаю, что им двигало, чувство раскаяния или просто он хотел успокоить свою джедайскую совесть. Он передал мне данные о местонахождении моих детей. Дети, Энакин, где они? И ты молчал так долго. Асака не могла сдержать свой неугомонный нрав. Резанув по моему восприятию в начале короткой вспышкой ярости, она вскочила со своего кресла, почти перегнувшись через стол, вплотную приблизив свое лицо к моему. «Держи себя в руках, Фалькрум. Смотрю на твою реакцию и понимаю, почему владыка держал от тебя все в тайне, не удержалась от шпильки наемница. «Вот, на этом инфочипе все, что вам может понадобиться для выполнения моего задания. Дети на Альдеране, в Королевском воспитательном центре, в ясельном отделении. У нас есть планы этого центра, схемы безопасности, список сотрудников и даже возможный связанный на орбите. Вся эта подготовка потребовала времени, и сейчас я практически готов действовать», спокойно продолжил я. «Но почему так долго, Энакин? Прошло почти 3 месяца. Они на 3 месяца дольше в руках наших врагов, чем это было бы нужно», возмущенно воскликнул Асока. «Им там ничто не угрожает, Асока. На Альдеране дети в безопасности, в первую очередь от внимания императора. Если бы не понимание того, что СБ империи рано или поздно может их найти, я предпочел бы, чтобы они оставались там еще пару лет. Несомненно, Бейл Органа нам не друг, поэтому они должны исчезнуть, раствориться на просторах галактики. В этом и будет заключаться ваша задача». Мне тяжело давались эти слова. Мое естество бунтовало против таких требований. Первый порыв у меня был совсем другой: созвать флот, управление которым принадлежит мне фактически единолично, разбить группу, прикрывающую Альдеран в космосе, продавить ПКО планеты и, стоя на мостике своего звездного разрушителя, продиктовать ультиматум. Темная сторона, моя суть требовала от меня именно таких действий. С того дня, как имперская машина пропаганды начала создавать мой имидж, я все больше ощущал на себе давление этого созданного образа, длань императора. Слишком много разумных в галактике видели меня именно таким. Не начни, владыка, мое обучение, наверное, таким бы в конечном итоге я бы и стал. Будет непросто, очень непросто. Альдеран славится своими тайными силами, задумчиво проговорила Асаш, несколько раз бросив взгляд на Асаку. Наоборот, все просто: прилетел, забрал, улетел, беззаботно пожала плечами Асака. Было не похоже, что она приняла мое объяснение, а значит, выскажет все, что думает, позднее. Одно из самых защищенных мест в галактике, с мощной системой космической обороны. Проникнуть на планету уже будет непросто, а уж покинуть ее еще сложнее. Тайная стража Альдерана всем известная величина. Именно поэтому надо будет успеть забрать детей в тот момент, когда все внимание будет приковано к имперскому балу. В этом случае вероятность успеха будет наивысшей. К тому времени часть моей резиденции на Эдеме будет готова, этого хватит для того, чтобы принять 2 маленьких одаренных. Первые мощности этой огромной сельскохозяйственной планеты уже вступают в строй. Сейчас все усилия терраформистов направлены на формирование верхнего плодородного слоя почвы. Производить одновременно с этим строительство жилых и административных зданий влетело в копеечку. Но если и прятать где-то Люка и Лею, то лучше это делать в своих владениях. Есть еще что-то? Я чувствую, я слишком хорошо тебя знаю. Что-то, что беспокоит тебя. Асока протянула руку, положив ее мне на ладонь. Да так, одна мелочь. Я поднял со стола прозрачный пузырек, где в стазис-поле плавали несколько маленьких немного окровавленных зубов. Еще один подарок от бывшего учителя. Это то, о чем я думаю. Асока невероятно быстрым движением выхватила пузырек и сжала в своем кулаке. Мои молочные зубы, бережно удаленные и сохраненные целителями храма джедаев. Источник чистого, генетически родного, незагрязненного биоматериала стволовых клеток. Это давало надежду не только на новые зубы, кости, хрящи. В первую очередь это кожа и слизистые, мой родной кожный покров. А значит, возможность обходиться без брони и медкапсулы, уже не неделю или даже 2, а полгода, и даже может быть и год. Содержимое этой маленькой пробирки давало надежду, если не на нормальную жизнь, а на хоть сколько-нибудь сносное существование. Это возможность, пусть пока и не сорваться с поводка императора, но заметно ослабить его, получить некоторый простор для маневра. 8 зубов. 4 я отдал Асоке, 4 оставил себе. Нужны специалисты-медики, готовые взяться за разработку методики моего лечения. Этим вам также следует заняться. Вероятно, это куда более опасная тайна, чем местонахождение моих детей. Галактическое скопление за пределами обитаемых систем. Я вишу в темноте, словно муха залип в киселе. Тишина и спокойствие. Кажется, я не двигаюсь, хотя на самом деле лечу с чудовищной скоростью по орбите маленького белого карлика в безвестной системе только с цифробуквенным кодом. Тут темно и холодно, мерцающий свет мириадов звезд далек. Где-то там, среди этих звездочек, спрятан корабль, что привез меня в эту никому не нужную систему. Мысли текут вяло, я спокоен и собран, к Кажется, само время замирает ради меня, но это просто ощущение. В окружающей тьме я – единственный яркий источник света. Мощные фонари на предплечье освещают висящий передо мной клинок. Рукоять простая, прямая, лезвие матово-черное. Клинок заточен с одной стороны с хищным изгибом, кончик лезвия бритвенно-острый. Это оружие многие узнали бы без труда. Простая прямая рукоять без гарды. Нож из другой вселенной. Развитие финского ножа. С некоторым удивлением я нашел здесь так знакомую финку. В этой вселенной этот нож называется чесский клинок. И это оружие считается у чессов статусным и церемониальным. Когда я только начинал работу, я хотел получить простое и эффективное оружие. Такое оружие, что станет мне надежной опорой и добавит еще один символ в создаваемый мною образ. Ситху очень важно формировать свой образ, особенно если он становится на вершину власти. Быстрое движение, вспышка ослепляющей яркого света, светофильтры едва справляются. Давление по всему телу, с трудом поглощаю вышедшую из-под контроля энергию. Броня вновь верещит о перегрузке тепловой защиты, но совсем скоро аварийная трель сменяется менее фатальным писком. Финальный этап – заточка. Я не нашел лучшего места для работы с бискаром, чем космос. Здесь нет воздуха, а значит нечему гореть. Тут нет ничего, а значит световая волна вперемешку с изрядным несформированным зарядом силы, развеется никому не навредив. Пальцы осторожно сжимают рукоять, я придирчиво осматриваю лезвие на предмет изъянов. Вдох и сила вновь наполняет меня, медленно заполняя нож в моих руках. Злая, безудержная сила моей с трудом сдерживаемой радости ухает в этот самый нож, словно в черную дыру, без остатка. Работа почти закончена. Даже бискар поддается, если у тебя в запасе почти безграничная мощь. Темная сторона ликует где-то на задворках сознания. Едва различимый шепот наполняет голову. Отмахиваюсь от нее, словно от назойливой мухи. Осторожно ощупываю лезвие пальцами, нож почти завершен. Я чувствую, как сила течет сквозь него, как проникает насквозь, словно в бездонную пропасть. Но с каждым мгновением ненасытный клинок поглощает все меньше. С каждой секундой я чувствую этот нож, он все острее ощущается мной в силе. Вот-вот настанет момент, когда материал достигнет предела насыщения. И тогда я смогу воздействовать на него собственной силой. Для меня он станет столь же преданным орудием, что и световой меч. Корусант, императорский дворец, тренировочная площадка. Тело налито тяжестью, мышцы, что не заменены синтетикой, тянет при каждом движении, и если бы не конструкция шлема, глаза заливал бы пот. Полосы световых мечей почти слились в длинные широкие линии, настолько быстро тренировочные дроиды-фехтовальщики двигают мечами, зажатыми в их трехпалых многосуставных манипуляторах. Мои движения скупы и оточены, я медленно отступаю, слегка кружа по тренировочному залу. На броне и плаще несколько темных подпалин, плащ, цена ошибки, бискар же позволяет блокировать удары. Моя сила, разлившись по небольшому тренировочному залу, окруженному дефлекторными щитами, позволяет мне контролировать поле боя, держать с этими тремя заводными болванчиками один темп. На смотровой галерее ощущаю легкий привкус интереса. Учитель наблюдает, подмечает каждую мою ошибку, чтобы после тренировки высказать мне свое мнение о них в самой уничижительной форме. Темная сторона пеленой клубится на задворках сознания, ее шепот громом наполняет голову. Она ждет слабости от меня, она обещает силу, она обещает мощь. Только это иллюзия силы, призрак настоящей мощи. На мгновение я позволяю азарту захлестнуть себя, давая возможность тьме возликовать. Широким и мощным выпадом я отбрасываю одного из дроидов, его суставчатая рука едва не ломается, блокируя мой удар. Отступаю, не развивая полученное преимущество, позволив дроидам снова сомкнуть ряды. Цель этой тренировки не в том, чтобы уничтожить спортивное оборудование. Очень уж дорого каждый такой дроид стоит. А оплатить восстановление еще одного из собственного кармана, боюсь, мой дырявый бюджет такого не потянет. Правильно, именно так, мой ученик. Довольный голос старого ситха спецэффектом звучит словно сразу отовсюду. Твой контроль все лучше, ты уже почти не боишься черпать силу в своих эмоциях. Но этого недостаточно, ты окунаешься на мгновение, едва замочив кончики пальцев. Ты должен нырнуть, ты должен плавать, подчинить себе злость, предвкушение, радость, поставить себе на службу темную сторону. Ты здесь повелитель, она твой инструмент. Обрети власть, возьми ее, я чувствую. Ты уже близок, я помогу тебе, мой ученик, получить абсолютную власть. Темная сторона отзывается на его слова, шепот и давление усиливается. Я чувствую, как моя сила входит в контакт с чужой, более структурированной, более сложной и многогранной, и приглушенные мною чувства откликаются на воздействие императора. Следующий мой выпад едва не располовинил ближайшего дроида. В последнее мгновение я отключил клинок и разорвал дистанцию, получив два болезненных тычка в грудь кончиками лезвий, не опасно, но болезненно. Сила клокотала, расшатываемые учителем ментальные блоки падали один за другим. С каждым мгновением я чувствовал, что все больше зверею. Дефлекторные поля вокруг тренировочной площадки вспыхнули и стали видимыми от закачиваемой в них энергии. Липкое чувство страха, ненависти, радости в предвкушении битвы, все подавляемые эмоции вырвались на свободу. Я бы мог остановить Сидиуса, я бы мог даже ударить в ответ, но это было бы глупо. Стиснув до боли зубы, я взялся за ничем не сдерживаемый страх. Асака научила меня подавлять эмоции, очищать разум медитацией и железной волей. Сейчас же требовалось иное. Я ухватил свой страх за жабры, прижал его, обуздал его, сделал его своим оружием. И когда первое чувство поддалось, дроиды перестали попадать по мне. Страх стал щитом мне. Движения стали точнее, выпады быстрее. Даже ускорившиеся дроиды-фехтовальщики не могли достать меня. Клинок в моей руке все ярче стал отдавать желтизной, налившись опасным багрянцем. Чувства обострились, дыхание выровнялось, тело наполнилось легкостью. Я боялся, боялся боли, боялся мельтешащих перед лицом раскаленных лазерных дуг. Но страх, стоило его обуздать, больше не туманил сознание, он стал мне союзником, первым из чувств, что мне удалось подчинить. Чувство довольства пришло от старого ситха, а затем, его сила вновь ударила по мне. На глаза словно упала кровавая пелена, ярость затопила меня, я едва удержал щит из страха, не дав себе ошибиться, оступиться, поставил свой меч на пути удара, что отсек бы мне кисть. Следом волной нахлынул гнев, он затопил меня, вытесняя страх. Я поймал эту волну, и сила забурлила, запузырилась, силовые поля вокруг вспыхнули ярче, дроиды попятились, словно от сильного порыва ветра, плащ за спиной взметнулся, пыль поднялась в воздух. Медленно гнев поддался мне, наполнив мое тело силой, но не заменяя разум. Это чувство пьянило. Кроме мощи, гнев давал обманчивое чувство всемогущества. Я вложил весь свой гнев во вдох, пол задрожал от удара, дроидов раскидало, будто они были просто бумажными игрушками. А затем пришла ненависть. О, она мне была привычна. Это чувство, столь похоже на гнев, с ледяным холодом оно наполнило мое тело силой. Азарт отступил под ударами этих трех чувств. Радость растаяла без следа, а неуверенность просто исчезла. Я стоял, обуреваемый сразу тремя сильными чувствами, но был собран. Они служили мне. Это было в первый раз, когда я управлял ими, а не они мной. Дроиды поднялись с пола, у каждого включилось по два световых меча. Глазные прорези этих неуклюжих механизмов загорелись красным. Значит, император выставил им максимальный уровень сложности. Они не атаковали меня сразу. Сначала разошлись, беря меня в треугольник, каждый со своей стороны. Но меня это не волновало, я стоял и ждал, пока механизмы атакуют, я знал, что здесь и сейчас не проиграю. Они ударили синхронно, так могут двигаться только дроиды и опытные джедаи, привыкшие работать в паре. Страх все еще был моим щитом, я сделал только один размашистый шаг. Выпад одного из дроидов напоролся на бескоровый наплечник, коснувшись его лишь на мгновение. Гнев дал мне сил, мой короткий выпад, и один из дроидов отключается, признавая поражение. Ненависть стала моей мощью. Второй дроид принял мой меч на блок, это было ошибкой. Он отключился в то же мгновение, когда программа поняла неизбежность получения удара. Последний не продержался и секунды. Я мог уничтожить и его, но в этом не было смысла. Я стоял в окружении поверженных дроидов, и ничем не сдерживаемые чувства клокотали внутри. Темная сторона больше не шептала, она кричала, она сулила, она просила, она плакала, она требовала, но это не трогало меня. Распаленные до предела чувства медленно отступали, успокаиваясь. По мере того, как они уходили, в натруженное тело вернулась боль. «Неплохо, мой ученик, ты несомненно делаешь успехи. Запомни это чувство, этот день, этот час. Сегодня ты сделал свой первый шаг, чтобы стать истинным ситхом». Слова старого ситха не вызвали ничего, кроме раздражения, а с ним – новой порции шепота от темной ипостаси великой силы. Темная сторона легко дарила мощь, но я чувствовал, как она жаждет сожрать меня. Я посмотрел на галерею, я не мог его видеть, но я знал, что Ситх смотрит на меня. Его глаза, наполненные зловещей желтизной, ловят каждое мое движение, каждый вздох. Я чувствовал, как он упивается своей властью надо мной. Темная сторона шептала мне: «Убей, убей, убей». Вот сейчас, если ударить со всей доступной мне мощью по обзорной галерее, дефлекторные щиты лопнут от перегрузки, как это уже бывало не раз. А люсталь и прозрачный металл сомнутся, повинуясь моей воле, и потекут, словно свечка. Это не убьет владыку ситхов, но замедлит, быть может, ранит. Император покинет свою ложу, прорубит себе путь, и мы сойдемся в битве. И кто-то из нас умрет. Но даже если я одержу верх, тяжелый вдох, воздух нагнетает доспех, я отключаю меч, слегка склоняя голову в поклоне. Его смерть не нужна мне, по крайней мере, пока. Я не могу видеть за непрозрачным обзорным экраном смотровой площадки, но я знаю, он улыбается. Он упивается властью. Истинный ситх. Интерлюдия. КС-7567 позывной Рекс. Карелия. Корона Сити. Прозрачные двери вербовочного пункта были закрыты. Тишину вербовочного пункта нарушала только натужная работа кондиционера, который уже не справлялся с охлаждением воздуха, а лишь делал его чуть суше. Рексу не нравилось это место. Он всей кожей ощущал то недовольство, что вызывает имперский офицер на территории столицы Карелианского сектора. Сквозь двери и окна было видно небольшую толпу с голобаннерами над головой и даже архаичными транспарантами из твердого пластика. Толпа что-то скандировала. Заводила стоял на ящиках от энергоблоков, потрясая шлемом штурмовика старого образца. Толпа была не очень плотной, люди то приходили, то уходили. Хорошая звукоизоляция хотя бы не давала слышать их бредни. Они раздражали командира. Рекс был опытным ветераном клонических войн, и если бы кто-то спросил его мнение, он бы поделился, что именно нужно делать с подобной толпой и прочими нарушителями порядка. За свою военную карьеру он не раз имел дело с повстанцами разных мастей. Почему-то чаще всего эти бандиты называли себя борцами за свободу. Рекс чувствовал себя неуютно в новой имперской форме, хотя она была неплоха. Серая, практичная полевая форма, прочная, немаркая. Черные перчатки прикрывали руки, на голове фуражка, на груди разноцветные планки знаков отличия. Он бы предпочел видеть эту толпу сквозь визор шлема, своей, пусть немного устаревшей, но надежной брони. На мгновение Рекс прикрыл глаза и позволил себе немного помечтать. Ему бы не понадобилось даже трех десятков клонов, чтобы рассеять и разогнать этих крикунов на улице. Пожалуй, он справился бы и с пятеркой бойцов, или даже тремя, если это будут проверенные ветераны его 501 Голлегиона. Точно, хватило бы одного снайпера, самого Рекса и двух бойцов с бластерами в режиме оглушения. Командир тяжело вздохнул, отгоняя непрошенные, но такие желанные мысли. Соблазн был велик. Вверенный ему объект, вербовочный пункт, охраняют как раз те самые три десятка бойцов. В его полном распоряжении, и пусть это клоны из свежего пополнения, этих сил ему бы хватило. Свободная Карелия, чтоб ее ранкор копал. Рекс поморщился. Это были очень жаркие полгода в его карьере. Его направили сюда сразу по завершению формирования Мандалорского тренировочного центра имперских штурмовиков, и он сполна хлебнул прелести организации работы огромного комплекса, рассчитанного, ни много ни мало, на одновременное проведение подготовки 20 миллионов разумных. Для обеспечения безопасности и порядка проведения всеимперского референдума в особой карелианской зоне. Так звучал приказ. В его распоряжении был один старенький звездный разрушитель и 30-тысячный контингент желторотых новобранцев из последней штурмовой партии клонов, что закончили свое обучение совсем недавно. Рекс же оказался самым высокопоставленным и опытным имперским офицером на всю систему. Нет, он не жаловался. Он не растерялся, хотя работа была не совсем по профилю. Но охрана и наведение порядка была частью обучения и в целом рутинной работой. Кто тому же от него? Слава, слава императору. Не требовалось обеспечить техническую возможность самого голосования. Для этого было множество гражданских специалистов, куда более сведущих в этом вопросе. Его задачей было обеспечить возможность для их работы, в том числе, предотвращать погромы, беспорядки, массовые выступления. Удивительно, но без возвратных потерь удалось избежать. И пусть в столице Корона-Сити произошла парочка массовых выступлений, но жесткими и решительными действиями крупных беспорядков удалось избежать. Тяжелая, неблагодарная и, по мнению Рекса, абсолютно бесполезная работа. Со времени референдума прошло полгода. Многое изменилось. Если поднять голову, можно было уже даже невооруженным глазом увидеть намечающиеся контуры маленького шара. Планетарная станция имперского управления. Проект лорда Вейдера. Между собой чаще упоминаемый не иначе как шарики Вейдера. Строительство шло полным ходом. И пусть местные власти сопротивлялись ему, а на территории планеты не прекращались выступления. Когда она будет достроена, он сможет убраться с поверхности этой негостеприимной планеты. Быть может, этого хватит, и когда раздражающий фактор в виде административных зданий империи исчезнет, то волнения утихнут сами собой. Он давно мог бы убраться из Корона-Сити, отдав несколько приказов, и перепоручив право обязанность стоять в центральном вербовочном пункте этой планеты. Но ожидание возможных неприятностей, да и смертная скука палубной службы на дрейфующем на орбите планеты звездном разрушителе, останавливали командира. Движение возле двери прервало размышления Рекса. Командир слегка сгорбился за своей стойкой, правая рука незаметно скользнула по кителю, к кобуре с бластером. Силуэт за матовыми дверьми был невысок, однако это не было поводом расслабляться. На Карелли было достаточное разнообразие рас, были и низкорослые. Торопливо открыв дверь, впустив на мгновение звук улюлюкающей толпы, в помещение запрыгнул запыхавшийся мальчишка. Чумазый, тощий, невысокого роста, в одежде, что явно была ему велика, подпоясанный куском какого-то кабеля. Цвет грязных волос можно было лишь угадать, должно быть русые. Рук не было видно из-за длинных рукавов. «Приветствую, кадет. Доблестная имперская армия ждет тебя в своих рядах. Запишись сегодня. Путешествуй по галактике. С нами ты будешь всегда сыт, одет и вооружен до зубов. Возьми свою судьбу в свои руки. Вступай в имперскую армию. Она станет тебе новой семь». Рекс поморщился, нажимая на кнопку отключения звука интеркома протокольного дроида, который занимался этой незамысловатой агитацией. Самодовольная железка позволяла себе слишком много. Жаль, что громкоговорители со здания по требованию местной администрации пришлось снять. Так хотя бы этот дроид делал полезное дело, выносил уши и мозги собравшимся перед вербовочным пунктом. Убирать наполовину вытянутый из кобуры бластер Рекс не стал, только перевел его в режим оглушения и понизил мощность, мысленно прикидывая вес мальчишки. Пусть угрозы от него он не чувствовал, но это все еще могла быть какая-то провокация. При звуках механического голоса мальчишка вздрогнул, отпрыгнул в сторону и, развернувшись на носках, быстро окинул помещение взглядом. Не обнаружив никакой угрозы, мальчик заметно расслабился, выпрямился, его тщедушные плечи расправились. Он еще раз огляделся и вальяжным шагом направился к столикам для ожидания. Затем он принялся жадно пить, наливая стакан за стаканом из кулера для посетителей. Рекс с интересом наблюдал. Напившись, мальчишка сделал несколько кругов по небольшой комнате, рассматривая плакаты, при этом отправляя в рот одну за другой конфеты, что каким-то образом успел реквизировать из вазочки со стойки, вместе с несколькими информационными буклетами. Фантики он аккуратно складывал и прятал в неприметный карман. Через несколько мгновений сквозь матовую дверь показались еще силуэты. В помещение ввалились три более рослых субъекта. Два человеческих подростка лет 15, может 16, и рослая молодая силанианка с раскрашенным носом и ярко выкрашенной синей полосой шерсти на голове, животе и спине. Одета троица была значительно приличнее первого посетителя. Силанианка была в бешенстве. Струйка фиолетовой крови стекала с черного подвижного носа. Лапы лихорадочно сжимались и разжимались, выпуская и втягивая когти. Первым порывом силанианки был рывок к первому визитеру. Но, видимо, подельники удержали разъяренного хищника за плечи, ограничившись только многообещающими взглядами. Несмотря на то, что мальчишка был меньше своих преследователей, он не выглядел испуганным, только поморщился при виде этих троих и тяжело вздохнул. Будто бы эти явные представители местной шпаны с серьгами принадлежности к одной из банд сейчас не были его самой большой проблемой. Складывалось впечатление, что его куда больше волнует содержимое буклета, который он с интересом рассматривал. Было непонятно, умеет ли малец вообще читать. Расслабленной походкой, засунув руки в карманы, под злобные взгляды своих преследователей, Мальчишка направился к стойке. Уверенным движением он ткнул ногой в кнопку, выдвинув подставку для низкорослых рас, вскарабкался на нее. «Я доброволец», — заявил малец, положив обе руки на стойку, широко и радостно улыбнувшись, будто бы это был самый счастливый момент в его жизни. Взглянув в голубые глаза мальчишки, Рекс мысленно посочувствовал его будущим инструкторам. Имя и возраст, ребята у двери заметно занервничали. «Хан, мне 14 лет, я доброволец, значит все же читать умеет. Минимальный возможный возраст кадета, он врет, ему 12. Родители, сирота, личный идентификатор гражданина». От двери раздался ехидный смех. Улыбку смыло с лица мальчишки. Идентификатор, начиная с 14 лет, можно было получить в любом регистрационном центре республики. Процедура не стоила больших денег, и даже самые нищие предпочитали потратить немного кредитов ради заветной карточки. В конце концов, на нее можно было получать какое-никакое пособие. Рекс мог бы легко вышвырнуть этого мальчишку отсюда, но ветерану что-то понравилось в этом открытом, бесстрашном мальчике. Он решил дать ему шанс выбраться из своего окружения. Хан не доброволец, и не вполне дает себе отчет, на что именно подписывается. Но в том, чтобы служить империи, убивать и умирать за нее, Рекс не видел ничего плохого. В конце концов, сам он другой жизни себе не представлял. «Хорошо, я выпишу тебе временный идентификатор, Хан, 14 лет. По прибытию в кадетский корпус ты должен будешь обратиться к коменданту, он озаботится получением постоянного. Заполни, пожалуйста, эту форму». Он протянул Хану стандартный инфопланшет и повернулся к подросткам у двери. «Вы тоже добровольцы?» – спросил он у них, подпустив немного угрозы и рычащих ноток в голос. «Нет, мы ждем друга», – проворчала Силанианка. Ее глубоко посаженные глаза нехорошо блеснули. «Мы его поддерживаем, придаем ему, так сказать, решимости. Друзья же должны поддерживать друг друга, правда, парни?» Рот заводил и растянулся в усмешке. А дружки поспешно закивали, оставаясь у двери. Рекс вздохнул, бросив взгляд на Хана. Что ж, армия еще никому не вредила. Корусант, императорский дворец. Слова в документе потеряли смысл, буквы расплылись, строчки начали искривляться. Я откинулся в кресле, положив голову на подголовник, прикрыл глаза. Усталость постепенно стала брать свое. Сколько времени я не спал толком. Время снова, я чувствую, как оно утекает сквозь пальцы. Кажется, я обречен на эту бесконечную гонку со временем. Дело даже не в тренировках, что отнимают львиную часть дня. Проблемы со сном с некоторых пор тоже отошли на второй план. Уже 2 недели я работаю на износ. Чертовы заседания в Сенате идут каждый, сука, день. Нужно успеть принять налоговый кодекс империи до бала, что знаменует уход Сената на каникулы. Я среди тех, кто тащит этот кодекс на протяжении всех чтений. А значит, каждую правку надо не просто прочитать, надо серьезно обдумать, быть готовым отбить нападки от противников кодекса. А на носу разработка нового проекта, имперский уголовный кодекс, который фактически придется разрабатывать с нуля. А значит, нужно прочитать то, что наработали другие авторы, обдумать, предложить правки. Император требует отправить его на первые чтения до окончания текущей сессии. Это было уже немало. Плюс, подготовка к самому балу требовала примерок костюма, разучивания этикета, на то, чтобы научиться танцевать тоже нужно время. Нет, имея это все, времени бы мне хватало, но всегда есть но. Мне нужно было решать еще и свои дела. Строительство галактического гипермаршрута, переписка с Джаббайхаттом, с принцессой Торговой Федерации, с амбициями будущей королевы, Куаршпана Каснабу, отчеты адмирала Аззиля, приглашение от Таркина на званый ужин. Все это требовало времени. И это если не считать общение с ближним кругом императора и его советниками. Как-то незаметно я оброс связями и знакомыми. Раньше, будучи обычным порученцем императора, я мог их игнорировать. Сейчас, становясь самостоятельной политической фигурой, набрав вес, все эти разумные требовали внимания. Пришлось озаботиться созданием нескольких списков людей, которые разделились на контакты, требующие немедленного внимания, и все остальные. Дверь отворилась, кресло хрустнуло под моим весом, я непроизвольно дернулся, затем расслабиться. Очень немногие имели решимость и позволение входить ко мне в кабинет без предупреждения. На пороге с подносом стояла принцесса Набу, а Пайлана, моя воспитанница, скорее добровольная заложница, надо называть вещи своими именами. Я опустил взгляд на уголок рабочего стола своего дата-планшета, 4 часа. как быстро летит время. Ваш обед, милорд, с небольшим поклоном произнесла девочка в воздушном сером платье и белом переднике. Удивительно, но этот наряд чем-то был похож на классическую одежду викторианской горничной. Разве что платье короче, и вместо чепца традиционная набуранская прическа в королевском стиле, подчеркивающая статус принцессы Апайланы. Благодарю, принцесса, я позволил себе улыбнуться под маской. Как ваши успехи в академии? Все прекрасно, милорд. Лекции профессора Карна очень хороши. Рассматривать институт государственного управления, сравнивая его с колонией Троткусов, неожиданный ракурс. Губы Апайланы тронула легкая улыбка. Девочка вроде бы неплохо обжилась. Пусть и у меня слишком мало времени, чтобы заниматься своей воспитанницей, но пару часов в день, время обеда, совпадающее с перерывом в ее занятиях, я старался выделять. Кроме того, мне было просто жаль несчастную принцессу Набу. Она была моим политическим активом, если сделать все правильно. С моей поддержкой и поддержкой Куарша Панаки, у Апайланы были все шансы занять престол. Надо было просто выбрать удачное время. Правящий дом Набу, а вместе с ним и планета, лишилась поддержки Карелианской хартии. Альдеран недоволен. Сближение хаттов и торговой федерации и их постепенное врастание в экономическое пространство империи для них как кость в горле. Набу уже начал чувствовать недовольство своих прошлых покровителей. Потеря льготных кредитов, традиционных поставщиков сырья и продовольствия. Судя по тем данным, что прислал Панака, глава королевской охраны Набу и телохранитель текущей вице-королевы, недовольство падением уровнем жизни среди населения планеты растет. Большой босс Гунганов тоже выказывал недовольство, в обход вице-королевы, напрямую через сенатора Джаджа, не понимаю Бинкса, что показывает всем понимающим лицам слабость нынешней королевской власти и правящего дома Амидал. Да, сейчас обучение и содержание принцессы Набу влетает в копеечку, проедая дыру в количестве свободных средств. Однако вероятность иметь подконтрольного, обязанного тебе лидера планеты, которая вскоре станет узловой в новом торгово-транспортном потоке, оно того стоит. Мои размышления прервал запах. Желудок перевернулся, ухватил за легкие и, кажется, тоже принюхался. Рот наполнился слюной. Несколько мгновений я боролся со шлемом, освободив место для еды на столе при помощи силы, убрав пластиковые карточки документов и отодвинув голопланшет. В нашем крыле прекрасный обеденный зал, милорд, а повара императорского дворца очень хороши. Вам бы следовало спускаться к обеду хоть иногда. В конечном итоге, принимать пищу на рабочем месте, верх вульгарности, мягко пожурила меня принцесса, на что я просто отмахнулся. Организм настойчиво требовал пищи. Еда, вот что могло почти примирить меня с проживанием в императорском дворце. За время сознательного нахождения в этой вселенной, я особо не задумывался, откуда вся та еда, что я ем. Во дворце была своя кухня. Шиву Палпатину были близки простые радости жизни. Она была на голову вкуснее того, что можно было получить из пищевого синтезатора. Пища из машины, вещь усредненная, у нее, что ли, нет души. Быть может, когда-нибудь, в следующий вторник, к примеру, или четверг, пожал я плечами, с трудом отваливаясь от ставшего обеденным стола. Вам стоит уменьшить нагрузку, милорд, или, быть может, дать мне помощь вам чуть больше. 2 часа в день совместного труда с вами, это слишком мало. А Пайлана все время, пока я насыщался, стояла возле стола, сложив руки на животе. Значит, у вас еще достаточно сил. Я поговорю с ФК-001, он подготовит обзорные материалы по имперскому уголовному кодексу. Буду ждать момента обсудить с вами этот документ. Куарш Панака я позвал дроида, вручил ему поднос с недоеденным обедом. Порция для моего не совсем здорового желудка была откровенно великовата. Документы. Глава тайной стражи Набу прислал мне документы. У меня есть для тебя задание, несколько коротких импульсов силы, и кабинет запечатан. Над дверью вспыхнул значок блокировки. Да, мой лорд, легкий испуг в голосе, потупленные глаза. Сколько бы я ни говорил, что Апайлана нужна мне не для этого, она все еще сбивается в подобных ситуациях. Стоит чуть отпустить контроль, и я чувствую ее замешательство, испуг и какое-то еще чувство. Что ж, это гораздо лучше того коктейля чувств, что она испытывала в нашу первую встречу. Куарш Панака прислал мне данные о разумных, возможных кандидатах на управление небольшим флотом. Я хочу, чтобы ты посмотрела личные дела и отобрала 5 кандидатов. Разочарование, интерес, предвкушение, энтузиазм, Эти чувства поочередно завладели маленькой принцессой. Девочка была отнюдь не глупой. Эта проверка, я раскрыл перед ней свой контакт в королевском дворце Набу. Акт доверия и проверки на лояльность. И судя по ощущениям, она это прекрасно понимает. Принцесса заняла свое место за рабочим столом в углу кабинета, активировала датапланшет и принялась за работу. 5 имен, 5 файлов, 5 судеб, разумные со всех краев галактики. 2 пирата, Вутиль, у меня уже есть ручные пираты, этого мне пока достаточно. Чигриан с непроизносимым именем, Мов. Последнее имя в отобранном списке было дважды подчеркнуто, несмотря на то, что было в нем последним. Глаз зацепился за смутно знакомое имя. Фирму Спиет, звучит очень знакомо, но откуда? Пробормотал я себе под нос. Глава 18. Звездная система Утопия, бывший сектор Т-96642, орбита планеты Эдем, звездный разрушитель тип Венатор, второй имперский флот. На обзорном экране шикарной адмиральской каюты Маффа Таркина отражается крупная серо-голубая планета. Слегка сплющенный шарик совсем не напоминал тот землисто-грязный мир в день моего первого прибытия в эту систему. Раскаленно-красным в день приведения в действие приказа база Дельта 0 он тоже не был. Года не прошло, как негостеприимная планета с токсичной атмосферой, агрессивной специфической то ли флорой, то ли фауной, сернистыми облаками в жиденькой атмосфере из кислорода, хлора с некоторой примесью гелия, превратилась в планету бурь, бледно-зеленой морской глади и коричневатых материков. Будущий Эдем никогда не был гостеприимным местом. Скоро это изменится. На орбите раскинула свои тонкие паучьи лапки станция Терраформер. Она погрузила их в местную атмосферу, создавая совсем новый мир. Быстро, эффективно, с пугающей скоростью. Вначале инженеры станции сформировали из расплавленной звездным разрушителем коры планеты 4 мощных материка, расположив их равномерно на поверхности планеты. Материки выглядели странно, в глаза бросалась некоторая искусственность их очертаний. Затем настало время первой корректировки оси планеты для установки умеренного климата, исключая, конечно, полюса. Манипуляции с магнитными полями и прогревание поверхности уплотнили атмосферу, наполнив ее смесью азота с огромным количеством водяного пара. Когда вода высвободится из связанного состояния, возникнут океаны, огромные, учитывая размеры планеты, но мелководные. На полюсах расположились климатические станции. Огромные сверкающие здания рукотворной погоды включились в работу, формируя ледниковые шапки полюсов. Тектоническая станция на экваторе несколькими направленными землетрясениями раздробила сформированную кору планеты на литосферные плиты, формируя по заранее заданному шаблону горные гряды. Рукотворные горы станут преградой ветру, не позволяя воздушным течениям в атмосфере набирать страшные по земным меркам скорости, препятствуя выветриванию и эрозии почвы. Океаны заполнялись водой, соль освобождалась тектонической станцией, придавая им нужную соленость. Совсем скоро дело дойдет до рек. То, на что у Вселенной уходили миллиарды лет, жители далекой-далекой галактики могли создать за какой-то год. Планета была почти готова к тому, чтобы начать вносить в почву первую биоту. Надо только дождаться, когда растревоженная атмосфера планеты немного успокоится. Сейчас в южном полушарии бушует гигантский тайфун на полполушария. Это нормально, так необузданные силы природы перемешивают местный молодой океан, выравнивая его соленость. Инженеры уже присмотрели подходящий планетоид, будущий спутник нового мира. Он будет выполнять важные функции в рукотворной биосфере этой планеты, создавая приливы и отливы, регулируя скорость вращения планеты вокруг своей оси. Надо только дождаться, когда звездный разрушитель отбуксирует нужный камень. Ожидается, что на большей части суши и моря установится умеренный климат, и тогда поверхность будет засеяна специальными микроорганизмами, которые в бесконечном цикле жизни и смерти создадут на планете кислородную атмосферу, свяжут свободный азот, хлор, серу, сформируют первую почву, очистят моря, создав осадочные отложения, и когда насыщенность биосферы кислородом достигнет чуть больше 20%, погибнут. Биоинженеры обещают справиться всего еще за полгода, в худшем случае год. Возможности технологий далекой-далекой галактики поражают, но это все еще очень-очень дорого. Пришлось капитально влезть в кредит, поэтому практически все отчисления от еще недостроенного гипермаршрута уходят сюда. Прибыли с инвестицией в верфи Куата еще слишком малы, личные активы Лируи Секс ограничены. Ее участие – это не деньги, а корабли. 3 новейших серийных звездных разрушителя, построенных на верфях Куэта, фактически, даже не по себестоимости, а частично в убыток, с рассрочкой выплат на 5 лет. Три звездных разрушителя, тип имперский, вне имперского заказа, переданных в мое безраздельное владение. Если подумать, то эти три корабля, да плюс 7, уже введенные в состав флота под моим командованием, это делает меня обладателем самого мощного космофлота в галактике. Единственного пока флота, имеющего в своем составе звездные разрушители этого класса. Планетарная инженерия просто бизнес. Хотя в галактике уже очень давно не создавали рукотворных планет для обитания. В основном к услугам терраформистов прибегают горнодобывающие корпорации или миры, заказывающие не столь кардинальные изменения, а просто желающие улучшить условия проживания на планете. Услуга для очень богатых миров. Я почувствовал разумного за дверью. Что ж, вот и подходит к концу мое вынужденное одиночество. Я нехотя оторвал взгляд от поверхности планеты, где, будто по волшебству, медленно поднималась очередная горная гряда, не скрытая пока плотным слоем облаков. Рад приветствовать вас на борту моего корабля, лорд Вейдер. Надеюсь, ожидание не было для вас тягостным. Адмирал Уилл Хафтаркин вошел в каюту энергичным шагом, выделив голосом слова «мой корабль», как всегда в безупречной форме, застегнутый на все пуговицы, собранный и стремительный. Ожидание необходимо, терпение полезно, его вам порой не хватает, Мофтаркин. Могу подсказать несколько медитативных практик, съязвил я. Прошло время, когда я молча сносил уколы Ириатца. Надеюсь, вы прибыли на мой корабль не только ради этого. Таркин раздраженно поджал губы, недовольный напоминанием о промахе. По мнению аналитиков, почти поражение флота под командованием Таркина над Джабиями во многом было связано с его слишком резкими, импульсивными действиями. Мофф отличался не только резкостью в суждениях, но и в действиях. Нет, и я прибыл, не ради того, чтобы проверить, как вверенный вам флот несет охрану системы, важной для безопасности империи, принадлежащей вам системы, лорд. Сохранность которой в ваших интересах. Что ж, мы могли бы продолжить нашу пикировку позже. У меня, к сожалению, не так много времени, львиную долю которого я потратил на путь сюда. Таркин поднял бровь. Он уже подошел к бару, уверенным движением наполнил два невысоких граненных стакана. В силе ощущалось его любопытство с крупицей раздражения. Я был не из тех людей, что нравились этому человеку, что не мешало ему иметь со мной дело. «Хорошо, я принимаю ваши правила игры, лорд Вейдер. Что же привело вас на встречу со скромным Моффом Империи?» Сарказм в голосе Таркина я проигнорировал. «Ваш флот должен покинуть систему. Я подниму этот вопрос на ближайшем собрании и хотел бы, чтобы вы меня поддержали», — проговорил я, принимая в ладонь стакан. «Продовольственный конгломерат все еще может начать действовать, эта планета угроза для них. Оставлять ее без прикрытия — верный способ потерять ваши вложения, лорд Вейдер». В голосе Моффа чувствовалась легкая обескураженность. Его глаза забегали, он явно пытался понять, какие именно цели я преследую. Они не придут, не атакуют. Конгломерат будет терпеть убытки, терять прибыли, но пока на орбите Эдема будет болтаться второй имперский флот, они его не атакуют. Они предпочтут втянуться в демпинговую игру, разрушая тем самым продовольственный сектор империи, чем рискнут подавить угрозу в корне. Пример торговой федерации слишком свеж, прошло достаточно времени, а они так и не начали действовать, что не мешает им гадить нам в Сенате. От них нам нужны более решительные действия, нужно их спровоцировать. Оставить планету без защиты – это гарантировать ее захват. Пусть флот у торговцев пищи невелик, но хватит даже одного старенького звездного разрушителя на орбите, чтобы загубить все ваши начинания, лорд. Вы же знаете, его императорское величество надеется на реализацию вашего проекта. Не хотел бы я навлекать на себя его недовольство. Вам и не придется. Всю ответственность за это решение я беру на себя. Все, что я прошу, не мешать мне и не вставлять палки в колеса. Место вашего флота займут мои корабли. Решительно, рисково, но опасно. А еще поговаривают, что это я склонен к импульсивности, бросил Мофф, пряча свою ухмылку в стакане. Я ощутил от него нечто новое, удивление, уважение. Это же не все, лорд Вейдер, вновь улыбнулся Таркин. Вы прибыли сюда не только ради того, чтобы уговорить меня и мой флот заняться более важными делами, чем защита продовольственной безопасности империи. В конечном счете, Это можно было бы решить и по квантовой связи. Это важно. Я должен был убедиться в вашей поддержке. Если не решить проблему пищевого конгломерата, в будущем это может дорого стоить империи, но вы, как всегда, проницательны. Мне нужен от вас экипаж для корабля класса «Звездный разрушитель», высказал я наконец вторую свою просьбу. Имея один опытный экипаж, а это три смены команды, для круглосуточной вахты ИЗР, я смогу набрать людей, распределить опытные вахты, а затем набрать пополнение в экипаже трех ИЗР, которые скоро окажутся в моем распоряжении. Конечно, такому эрзацу будет далеко до полноценной слетанной команды, но от них, на первых порах и не будет требоваться многого, лишь висеть на орбите Эдема и быть наковальней в заготовленной ловушке. Вы как всегда многого просите, лорд Вейдер. Мне придется изыскивать резервы, проводить ротацию своего флота, ослаблять его боеспособность. Чего вы желаете взамен? Спросил я, пригубив напиток. Ах, только один крохотный глоток, слишком крепкий для моей несчастной печени, но до чего же вкусный. Насколько я помню, вы владелец не только этой системы, задумчиво протянул Таркин. Вам принадлежит право на одну забавную планету с ее обитателями. Кашик, ведь так? Произнес Мофф, постукивая пальцем по ободку своего стакана. Да, дополнительную поставку алюстали обещать не могу. Не в ближайшие полгода. Все доступные мощности планеты работают сейчас на верфи Куэта. Имперский флотский заказ поглощает весь доступный металл. А нет, лорд, мне не нужен презренный металл. Это было бы слишком банально, да и продавать своих людей нет, я так не привык. Сложилось так, что... Таркин замялся, на мгновение подбирая слова, что я курирую один очень важный для империи и лично императора проект, и у меня есть некоторые затруднения с его выполнением. Мне нужны инженеры и техники, практически в неограниченных количествах, а Вуки как раз славится в этих областях. Да, вы получите по одному флотскому офицеру, 5 разумных обслуги, или одного пилота-истребителя по своему выбору на каждого привлеченного инженера. Плюс, в качестве бонуса, за первые 10 тысяч специалистов могу предложить внеочередное пополнение из Мандалорской военной академии. Это как раз покроет вашу необходимость в экипажах звездных разрушителей. Я тяжело вздохнул. Проклятие, видимо, мне суждено стать почти работорговцем, чуть раньше, чем планировалось. Вот и настало время исполнять свои обещания. Корусант, имперский сенат, ложа императора, одна за другой. Таблетки сенатских левитирующих платформ занимали свои места. Огромный шарообразный зал сената не первую тысячу лет служил местом, где творилась история. В сенате не было заранее определенных секторов. Каждый сенатор от системы или планеты был сам волен выбрать любое свободное место, которое могла занять его платформа. Некоторые, показывая свою независимость, предпочитали выбирать свободные места в стороне от коалиций. Однако это были единичные, не особо влиятельные политики. Зал заполнялся с трех сторон. Летающие платформы поднимались и занимали свое место у стены, отмечая свою лояльность той или иной фракции. Отчего казалось, что навстречу друг другу со стен наползают три уродливые амебы. Центр зала был предназначен для императорской ложи. Оттуда я мог свободно наблюдать, как наша сторона стены ширится и полнится сторонниками фракции императора. С каждым днем имперская ложа и окружающее пространство заполнялось все быстрее и плотнее. Количество мест, занятых сторонниками императора, визуально еще немного увеличилось. Присоединение сенатора от Куэта к имперской фракции на прошлой сессии так вообще стало фурором. Нужно будет проверить список и узнать, какие еще из колеблющихся сенаторов присоединились к нашей политической силе. Позиции императора сильнее всего укрепились после присоединения к его сторонникам торговой федерации и их союзников. Хатты также внесли свою лепту. Пространство хаттов хоть и не состояло официально в империи, что вполне могло измениться, но имело много подконтрольных себе сенаторов. По левую руку располагалась часть зала, где собирались представители альдеранского большинства. В центре формирования этой группы сенаторов традиционно располагалась платформа с лидером этой фракции Бейла Морганой, некогда самая большая политическая фракция объединенных общими целями миров. Она состояла из представителей богатых планет, что желали вести независимую политику, и множество окраинных миров, бедных как церковные мыши, но гордых будто горные орлы, и некоторых других планет, кичившихся своей политической независимостью. Все недовольные укреплением централизованной власти находили себе союзников во фракции альдеранского большинства. Со своего места, используя возможности шлема, я наблюдал за Бейла Морганой. Альдеранец с недовольным лицом рассматривал все новые проплывающие мимо него платформы. Явно было заметно, что каждый новый сенатор, примыкающий к его оппонентам, раздражает его. Каких-то полгода назад альдеранская фракция занимала 3/4 зала, сейчас же едва набиралась половина. Третьей политической силой империи, занимавшей правую часть зала, были умеренные. Фракция, что умылась кровью в составе конфедерации независимых систем во время клонической войны и им сочувствующие. Пусть основную тяжесть поражения приняла на себя торговая федерация, они, в большинстве своем, понесли потери и убытки. Тувшинев был сенатором от Тианской гегемонии и номинальным лидером этого альянса. Чем ближе было начало заседания, тем быстрее заполнялся зал. За минуту снизу взлетело не меньше 200 платформ, шустро направившись к выбранным сенаторами местам. Несмотря на то, что система должна была препятствовать выбору одного места сразу двумя сенаторами, но кое-где вспыхнули перепалки за облюбованные сразу несколькими политиками места. У неопределившихся особым спросом ценились места между двумя противоборствующими сторонами. Это давало возможность намекнуть на свое желание отдать, продать свою лояльность той или другой стороне. Политика – это деньги и грязь, меня раздражало это место. А вот Шив Палпатин, сидя на троне, упивался происходящим. В отличие от меня, старый ситх чувствует себя в своей стихии. Ему нравится плести интриги, словесные кружева и обыгрывать своих противников, не вставая со своего шикарного кресла.